И сынских небес. Город замер в ожидании чудес. И снежинки не впопад, на ладони нам летят. Заметают, заметают всех подряд. А гирлянды обмотали целый мир. Шар земной, как новогодний сувенир. Разноцветные дома, все вокруг сошли с ума. Смех, музыка до самого утра. Новый год, Новый год, закружит, запоет. И желание исполнить твое и мое. И пускай уплывет под ногами земля. Бой часов, Новый год, начинаем. Встречался мне мой главный человек. И в объятиях ее мне сегодня так тепло. И не нужно больше, больше ничего. Замела зима дороги и пути. Кто же знает, что там будет впереди. Год за годом вновь и вновь. Все хотят найти любовь. Все случится, только сердце приготовь. В дверь и горят игриво свечи на столе. Улицы сверкают в белом серебре. Ты желание загадай, новогоднюю ночь. Пусть уходит старый год и печали и прочь. Ты желание загадай, поскорей давай. Новый год встречай, Новый год встречай. загадаем новогоднюю ночь. Пусть уходит старый год и печали и прочь. Ты желание загадай, поскорее давай. Новый год встречай, Новый год встречай. Ты желание загадай, новогоднюю ночь. Пусть уходит старый год и печали и прочь. Ты желание загадай, поскорее давай. Новый год встречай, Новый год встречай. Соберутся в дом, шутками и смехом станет полон он. Рядом улыбаются близкие друзья. Без любви и радости в этот день нельзя. Ты желание загадай новогоднюю ночь. Уходит старый год и печали и прочь. Ты желание загадай, поскорее давай. Новый год встречай, Новый год встречай. Ты желание загадай, новогоднюю ночь. Пусть уходит старый год и печали и прочь. Ты желание загадай, поскорее давай. Новый год встречай, со мной встречай. Мороз мешком заходит в каждый дом. Обиды и заботы оставим на потом. Не будем по мелочам мы ссориться теперь. И чудо произойдет, ты главное поверь. Пускай шампанского пробка дырявит потолок. Ведь каждый за год сделал все, что только смог. Новый год. Дружно мы загадаем, пусть этот год будет добр к мечтам. Все будет, когда в это поверишь ты сам. Взрывы фейерверков, петарды, салюты. В новом году не теряй ни минуты. Не ищи проблем ниоткуда. Главное просто поверить в чудо. надоел этот год, я хочу на курорт. Этот год надоел, этот год устарел. И вообще лютый трэш утомил всех, конечно. Закипают мозги, Дед Мороз, помоги. Отложу оливье и селедку под шубой. Я хочу в эту ночь целовать тебя в губы. Новый год у модного клуба. Целовать тебя в губы, целовать тебя в губы. В Новый год у модного клуба. Целовать тебя в губы, целовать тебя в губы. Новый год. Целовать тебя в губы. Вроде все обошлось у дверей Дед Мороз. К нему у меня есть конкретный вопрос. Где ты был, мой герой? Жду тебя, не дождусь. Я поеду с тобой и в снегурку наряжусь. Отложу интернет и все тренды Ютуба. Я хочу в эту ночь целовать тебя в губы. Новый год у модного клуба. Целовать тебя в губы, целовать тебя в губы. В Новый год у модного клуба. Целовать тебя в губы, целовать тебя в губы. Новый год. Целовать тебя в губы. Целовать тебя в губы. Прошлое, все неудачи оставим в прошлом. красиво. Новый год встречается Россия. Новый год круто празднует народ. Новый год встречается Россия. Новый год и у ёлки хоровод. Новый год встречается Россия. Новый год встречается Россия. Оливье, Саня прямо на столе. Не дождался карантин, как поздравлялся президент. А по улице пешком Дед Мороз идет с мешком. А нам подарки он раздал и всех благ нам пожелал. Запускается салют, в небо так красиво. Новый год встречается.